587. Сентябрь 29. Течению времени предпошлем мысль о непреложности осуществления великого плана. Он зиждется на принципе. Солнце придет и луна, но ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все. На этом основано движение эволюции. Нарождаются и уходят великие народы. Изменяется лик Земли, но великий цикл в своем спиральном движении наметил в пространстве нарождение шестой и седьмой расы и явление следующего за ними пятого круга, за которым идут шестой и седьмой. Но даже и это еще не конец эволюции человечества. Конца нет. После окончания великого цикла и пролаи последует новый. Так в беспредельности происходит эволюция сущего по космической спирали, нет которой ни начала, ни конца.